Глава 4. Он сказал Ольге, что переговорил с братом хозяйки, и скороговоркой прибавил от себя, что есть надежда на этой неделе передать квартиру. Ольга поехала с теткой с визитом до обеда, а он пошел глядеть квартиры поблизости. Заходил в два дома. В одном нашел квартиру в 4 комнаты за 4000 ассигнациями, в другом за 5 комнат просили 6000 рублей. «Ужас! Ужас!» — твердил он, зажимая уши и убегая от изумленных дворников. Прибавив к этим суммам 1000 слишком рублей, которые надо было заплатить Пшеницыной, он от страха не поспел вывести итога и только прибавил шагу и побежал к Ольге. Там было общество. Ольга была одушевлена, говорила, пела и произвела фурор. Только Обломов слушал рассеянно, а она говорила и пела для него, чтобы он не сидел, повеся нос, опустя веки, чтоб все говорила и пела беспрестанно в нем самом. «Приезжай завтра в театр, у нас ложа», — говорила она. «Вечером по грязи этакую даль», — подумал Обломов, но, взглянув ей в глаза, отвечал на ее улыбку улыбкой согласия. «Абонируйся в кресло», — прибавила она. «На той неделе приедут Маевские. Матант пригласила их к нам в ложу». И она глядела ему в глаза, чтобы знать, как он обрадуется. «Господи», — подумал он в ужасе, — «а у меня всего 300 рублей денег». «Вот, попроси барона, он там со всеми знаком, завтра же пошлет за креслами». И она опять улыбнулась, и он улыбнулся, глядя на нее, и с улыбкой просил барона, тот тоже с улыбкой взялся послать за билетом. «Теперь в кресле, а потом, когда ты кончишь дела», — прибавила Ольга, — «ты уж займешь по праву место в нашей ложе». И окончательно улыбнулась, как улыбалась, когда была совершенно счастлива. Ух, каким счастьем вдруг пахнуло на него, когда Ольга немного приподняла завесу обольстительной дали, прикрытой, как цветами, улыбками. Обломов и про деньги забыл. Только когда на другой день утром увидел мелькнувший мимо окон пакет братца, он вспомнил про доверенность и просил Ивана Матвеевича засвидетельствовать ее в палате. Тот прочитал доверенность, объявил, что в ней есть один неясный пункт, и взялся прояснить. Бумага была вновь переписана, наконец засвидетельствована и отослана на почту. Обломов с торжеством объявил об этом Ольге и успокоился надолго. Он радовался, что до получения ответа квартиры приискивать не понадобится, и деньги понемногу заживаются. «А ну бы и тут можно жить», — думал он, — «да далеко от всего. А в доме у них порядок строгий, и хозяйство идет славно». В самом деле, хозяйство шло отлично. Хотя Обломов держал стол особо, но глаз хозяйки бодрствовал и над его кухней. Илья Ильич зашел однажды в кухню и застал Агафью Матвеевну с Анисьей чуть не в объятиях друг друга. Если есть симпатия душ, если родственные сердца чуют друг друга издалека, то никогда это не доказывалось так очевидно, как на симпатии Агафьи Матвеевны и Анисьи. С первого взгляда, слова и движения они поняли и оценили одна другую. По приемам Анисьи, по тому, как она, вооруженная кочергой и тряпкой, с засученными рукавами, в 5 минут привела полгода нетопленную кухню в порядок, как смахнула щеткой разом пыль с полок, со стен и со стола, какие широкие размахи делала метлой по полу и по лавкам, как мгновенно выгребла из печки золу, Агафья Матвеевна оценила, что такое Анисье, и какая бы она великая сподручница была ее хозяйственным распоряжением. Она дала ей с той поры у себя место в сердце. И Анисья, в свою очередь, поглядев однажды только, как Агафья Матвеевна царствует в кухне, как соколиными очами без бровей видит каждое неловкое движение неповоротливой Акулины, как гремит приказаниями вынуть, поставить, подогреть, посолить, как на рынке одним взглядом и много-много прикосновением пальца безошибочно решает, сколько курицы месяцев от роду, давно ли уснула рыба, когда сорвана с гряд петрушка или салат, она с удивлением и почтительной боязнью возвела на нее глаза и решила, что она, Анисья, миновала свое назначение, что поприще ее не кухня Обломова, где торопливость ее, вечно бьющаяся нервическая лихорадочность движений, устремлена только на то, чтобы подхватить на лету уроненную Захаром тарелку или стакан, и где опытность ее и тонкость соображений подавляются мрачной завистью и грубым высокомерием мужа, Две женщины поняли друг друга и стали неразлучны. Когда Обломов не обедал дома, Анисия присутствовала на кухне хозяйки и из любви к делу бросалась из угла в угол, сажала, вынимала горшки, почти в одно и то же мгновение отпирала шкаф, доставала, что надо, и захлопывала прежде, нежели Акулина успеет понять, в чем дело. Зато наградой Анисии был обед, чашек 6 кофе утром и столько же вечером, и откровенный, продолжительный разговор, иногда доверчивый шепот с самой хозяйкой. Когда Обломов обедал дома, хозяйка помогала Анисье, то есть указывала словом или пальцем, пора ли или рано вынимать жаркое, надо ли к соусу прибавить немного красного вина или сметаны, или что рыбу надо варить не так, а вот как. И, боже мой, какими знаниями поменялись они в хозяйственном деле! Не по одной только кулинарной части, но и по части холста, ниток, шитья, мытья белья, платьев, чистки блонд, кружев, перчаток, выведение пятен из разных материй, также употребление разных домашних лекарственных составов, трав, всего, что внесли в известную сферу жизни наблюдательный ум и вековые опыты. Илья Ильич встанет утром часов в 9, иногда увидит сквозь решетку забора мелькнувший бумажный пакет под мышкой уходящего в должность братца, потом примется за кофе. Кофе все такой же славный, сливки густые, булки сдобные, рассыпчатые. Потом он примется за сигару и слушает внимательно, как тяжело кудахтает наседка, как пищат цыплята, как трещат канарейки и чижи. Он не велел убирать их. «Деревню напоминают. Обломовку», — сказал он. Потом сядет дочитывать начатые на даче книги и иногда приляжет небрежно с книгой на диван и читает. Тишина идеальная. Пройдет разве солдат какой-нибудь по улице или кучка мужиков с топорами за поясом? Редко-редко заберется в глушь разносчик и, остановясь перед решетчатым забором, с полчаса горланит «Яблоки, арбузы астраханские, так что нехотя купишь что-нибудь». Иногда придет к нему Маша, хозяйская девочка, от маменьки, сказать, что грузди или рыжики продают. Не велит ли он взять кадочку для себя? Или зазовет он к себе Ваню, ее сына, спрашивает, что он выучил, заставит прочесть или написать и посмотрит, хорошо ли он пишет и читает. Если дети не затворят дверь за собой, он видит голую шею и мелькающие, вечно движущиеся локти и спину хозяйки. Она все за работой, все что-нибудь гладит, толчет, трет и уже не церемонится, не накидывает шаль, когда заметит, что он видит ее сквозь полуотворенную дверь, только усмехнется и опять заботливо толчет, гладит и трет на большом столе. Он иногда с книгой подойдет к двери, заглянет к ней и поговорит с хозяйкой. «Вы все за работой», — сказал он ей однажды. Она усмехнулась и опять заботливо принялась вертеть ручку кофейной мельницы, и локоть ее так проворно описывал круги, что у Обломова рябило в глазах. «Ведь вы устанете», — продолжал он. «Нет, я привыкла», — отвечала она, треща мельницей. «А когда нет работы, что ж вы делаете?» «Как нет работы? Работа всегда есть», — сказала она. «Утром обед готовить, после обеда шить, а к вечеру ужин». «Разве вы ужинаете?» «Как же без ужина? Ужинаем. Под праздник ко всеночной ходим». «Это хорошо», — похвалил Обломов. «В какую же церковь?» «К Рождеству, это наш приход». «А читаете что-нибудь?» Она поглядела на него тупо и молчала. «Книги у вас есть?» — спросил он. «У братца есть, да они не читают. Газеты из трактира берем, так иногда братец вслух читают. Да вот у Ванечки много книг». «Ужель вы никогда не отдыхаете?» «Ей-богу, правда. И в театре не бываете?» «Братец на святках бывают. А вы?» «Когда мне? А ужин как?» — спросила она, боком поглядев на него. «Кухарка может без вас?» «Акулина-то», — с удивлением возразила она. «Как же можно? Что она сделает без меня? Ужин и к завтраму не поспеет. У меня все ключи». Молчание. Обломов любовался ее полными круглыми локтями. «Как у вас хороши руки», — вдруг сказал Обломов. «Можно хоть сейчас нарисовать». Она усмехнулась и немного застыдилась. «Неловко с рукавами», — оправдывалась она. «Нынче ведь вон какие пошли платья, рукава все выпачкаешь». И замолчала. Обломов тоже молчал. «Вот только дымилю кофе», — шептала про себя хозяйка. «Сахар буду колоть. Еще не забыть за корицей послать». «Вам бы замуж надо выйти», — сказал Обломов. «Вы славная хозяйка». Она усмехнулась и стала пересыпать кофе в большую стеклянную банку. «Право», — прибавил Обломов. «Кто меня с детьми-то возьмет?» — отвечала она и что-то начала считать в уме. «Два десятка», — задумчиво говорила она. «Ужели она их все положит?» И, поставив шкаф в банку, побежала в кухню. А Обломов ушел к себе и стал читать книгу. «Какая еще свежая, здоровая женщина! И какая хозяйка! Право бы замуж ей!» — говорил он сам себе и погружался в мысль об Ольге. Обломов в хорошую погоду наденет фуражку и обойдет окрестность. Там попадет в грязь, здесь войдет в неприятное сношение с собаками и вернется домой. А дома уж накрыт стол, и кушанье такое вкусное, подано чисто. Иногда сквозь двери просунется голая рука с тарелкой, просят попробовать хозяйского пирога. «Тихо, хорошо в этой стороне. Только скучно», — говорил Обломов, уезжая в оперу. Однажды, воротясь поздно из театра, он с извозчиком стучал почти час в ворота. Собака от скакания на цепи и лая потеряла голос. Он иззяпе рассердился, объявив, что съедет на другой же день. Ну и другой, и третий день, и неделя прошла, он еще не съезжал. Ему было очень скучно не видеть Ольги в неположенные дни, не слышать ее голоса, не читать в глазах все той же неизменяющейся ласки, любви и счастья. Зато в положенные дни он жил как летом, заслушивался ее пение или глядел ей в глаза, а при свидетелях довольно было ему одного ее взгляда, равнодушного для всех, но глубокого и знаменательного для него. По мере того, однако ж, как дело подходило к зиме, свидания их становились реже наедине. К Ильинским стали ездить гости, и Обломову по целым дням не удавалось сказать с ней двух слов. Они менялись взглядами. Ее взгляды выражали иногда усталость и нетерпение. Она с нахмуренными бровями глядела на всех гостей. Обломов раза два даже соскучился и после обеда однажды взялся было за шляпу. «Куда?» — вдруг с изумлением спросила Ольга, очутясь подле него и хватая за шляпу. «Позвольте домой». «Зачем?» — спросила она. Одна бровь у нее лежала выше другой. «Что вы станете делать?» «Я... так», — говорил он, едва тараща глаза от сна. «Кто ж вам позволит? Уж не спать ли вы собираетесь?» — спрашивала она, строго поглядев ему попеременно в один глаз, потом в другой. «Что вы!» — живо возразил Обломов. «Спать днем! Мне просто скучно!» И он отдал шляпу. «Сегодня в театр», — сказала она. «Не вместе в ложу», — прибавил он со вздохом. «Так что же? А это разве ничего, что мы видим друг друга? Что ты зайдешь в антракте, при разъезде подойдешь, подашь руку до кареты? Извольте ехать», — повелительно прибавила она. «Что это за новости?» «Нечего делать, он ехал в театр, зевал, как будто хотел вдруг проглотить сцену, чесал затылок и перекладывал ногу на ногу». «Эх, скорее бы кончить, да сидеть с ней рядом, не таскаться такую даль сюда», — думал он. «А то после такого лета довидится урывками, украдкой, играть роль влюбленного мальчика. Правду сказать, я бы сегодня не поехал в театр, если б уж был женат. Шестой раз слышу эту оперу». В антракте он пошел в ложу к Ольге и едва протеснился до нее между двух каких-то франтов. Через 5 минут он ускользнул и остановился у входа в кресло в толпе. Акт начался, и все торопились к своим местам. Франты из ложи Ольги тоже были тут и не видели Обломова. «Что это за господин был сейчас в ложе у Ильинских?» — спросил один у другого. «Это Обломов какой-то», — небрежно отвечал другой. «Что это за Обломов?» «Это помещик, друг Штольца». «А», — значительно произнес другой, — «друг Штольца? Что ж он тут делает?» «Десе», — отвечал другой, и все разошлись по местам. Но Обломов потерялся от этого ничтожного разговора. «Что за господин?»

«Нелепость, ложь, клевета, слышишь ли ты?» — постучав кулаком об стол, сказал Обломов. «Этого быть не может!» «Отчего не может быть?» — равнодушно перебил Захар. «Дело обыкновенное, свадьба. Не вы одни, все женятся». «Все!» — сказал Обломов. «Ты мастер равнять меня с другими да со всеми. Это быть не может. И нет, и не было. Свадьба — обыкновенное дело. Слышите? Что такое свадьба?» Захар взглянул было на Обломова, да увидал яростно устремленные на него глаза и тотчас перенес взгляд направо в угол. «Слушай, я тебе объясню, что это такое. Свадьба, свадьба, — начнут говорить праздные люди, разные женщины, дети, по лакейским, по магазинам, по рынкам. Человек перестает называться Ильей Ильичом или Петром Петровичем, а называется жених. Вчера на него никто и смотреть не хотел, а завтра все глаза пучат, как на шельму какую-нибудь. Ни в театре, ни на улице прохода не дадут. Вот, вот жених, — шепчут все. А сколько человек подойдет к нему в день? «Всякий норовит сделать рожу поглупее, вот как у тебя теперь!» Захар быстро перенес взгляд опять на двор. «И сказать что-нибудь понелепее!» — продолжал Обломов. «Вот оно, какое начало! А ты езди каждый день, как окаянный, с утра к невесте, да все в палевых перчатках, чтоб у тебя платье с иголочки было, чтоб ты не глядел скучно, чтоб не ел, не пил как следует обстоятельно, а так ветром бы жил да букетами. Это месяца 3-4. Видишь? Так как же я-то могу?» Обломов остановился и посмотрел, действует ли на Захара это изображение неудобств женитьбы. «Идти, что ли, мне?» — спросил Захар, оборачиваясь к двери. «Нет, ты постой! Ты мастер распускать фальшивые слухи, так узнай, почему они фальшивые!» «Что мне узнавать?» — говорил Захар, осматривая стены комнаты. «Ты забыл, сколько беготни, суматохи и у жениха, и у невесты? А кто у меня? Ты, что ли, будешь бегать по портным, по сапожникам, к мебельщику? Один я не разорвусь на все стороны. Все в городе узнают. Обломов женится, вы слышали? Ужели, на ком? Кто такая? Когда свадьба?» — говорил Обломов разными голосами. «Только и разговоры. Да я измучусь, слягу от одного этого. А ты выдумал, свадьба». Он опять взглянул на Захара. «Позвать, что ли, Анисью?» — спросил Захар. «Зачем Анисью? Ты, а не Анисья, допустил это необдуманное предположение!» «Ну за что это наказал меня Господь сегодня?» — прошептал Захар, вздохнув так, что у него приподнялись даже плечи. «А издержки какие?» — продолжал Обломов. «А деньги где? Ты видел, сколько у меня денег?» — почти грозно спросил Обломов. «А квартира где? Здесь надо 1000 рублей заплатить, да нанять другую, 3000 дать, да на отделку сколько? А там экипаж, повар, на прожиток. Где я возьму?» «Как же с 300 душ женятся другие?» — возразил Захар, да и сам раскаялся, потому что барин почти вскочил с кресла, так и припрыгнул на нем. «Ты опять другие? Смотри!» — сказал он, погрозив пальцем. «Другие в двух, много в трех комнатах живут. И столовая, и гостиная — все тут, а иные спят тут же. Дети рядом, одна девка на весь дом служит. Сама барыня на рынок ходит. А Ольга Сергеевна пойдет на рынок?» «На рынок-то и я схожу», — заметил Захар. «Ты знаешь, сколько дохода с Обломовки получаем?» — спрашивал Обломов. «Слышишь, что староста пишет? Доходу 1000 яко 2 помене. А то дорогу надо строить, школы заводить, в Обломовку ехать. Там негде жить, дома еще нет. Какая же свадьба? Что ты выдумал?» Обломов остановился. Он сам пришел в ужас от этой грозной, безотрадной перспективы. Розы, померанцевые цветы, блистание праздника, шепот удивления в толпе — все вдруг померкло. Он изменился в лице и задумался. Потом понемногу пришел в себя, оглянулся и увидел Захара. «Что ты?» — спросил он угрюмо. «Ведь вы велели стоять», — сказал Захар. «Поди!» — с нетерпением махнул ему Обломов. Захар быстро шагнул в двери. «Нет, постой!» Вдруг остановил Обломов. «То поди, то постой!» — ворчал Захар, придерживаясь рукой за дверь. «Как же ты смел распускать про меня такие ни с чем не сообразные слухи?» — встревоженным шепотом спрашивал Обломов. «Когда же я, Илья Ильич, распускал? Это не я, а люди ильинские сказывали, что барин, дескать, сватался!» «Тссс!» — зашипел Обломов, грозно махая рукой. «Ни слова! Никогда! Слышишь?» «Слышу», — робко отвечал Захар. Не станешь распространять этой нелепости?» «Не стану», — тихо отвечал Захар, не поняв половины слов и зная только, что они жалкие. «Смотри же, чуть услышишь, заговорят об этом. Спросят, скажи, это вздор. Никогда не было и быть не может», — шепотом добавил Обломов. «Слушаю», — чуть слышно прошептал Захар. Обломов оглянулся и погрозил ему пальцем. Захар мигал испуганными глазами и на цыпочках уходил было к двери. «Кто первый сказал об этом?» — догнав, спросил его Обломов. «Катя сказала Семену. Семен Никите», — шептал Захар. «Никита Василисе». «А ты всем разболтал! Я тебя...» — грозно шепел Обломов. «Распускать клевету про барина, а?» «Что вы томите меня жалкими-то словами?» — сказал Захар. «Я позову Анисью, она все знает». «Что она знает? Говори! Говори сейчас!» Захар мгновенно выбрался из двери и с необычайной быстротой шагнул в кухню. «Брось сковороду! Пошла к барину!» — сказала он Анисье, указав ей большим пальцем на дверь. Анисья передала сковороду Акулине, выдернула из-за пояса подол, ударила ладонями по бедрам и, утерев указательным пальцем нос, пошла к барину. Она в 5 минут успокоила Илью Ильича, сказав ему, что никто о свадьбе ничего не говорил, вот побожиться не грех и даже образ со стены снять, и что она в первый раз об этом слышит. Говорили, напротив, совсем другое, что барон, слышь, сватался за барышню. «Как барон?» — вскочив вдруг, спросил Илья Ильич, и у него поледенело не только сердце, но руки и ноги. «И это вздор!» — поспешила сказать Анисья, видя, что она из огня попала в полымя. «Это Катя только Семену сказала. Семен Марфе. Марфа переврала все Никите, а Никита сказал, что хорошо, если б ваш барин Илья Ильич посватал барышню». «Какой дурак этот Никита», — заметил Обломов. «Точно, что дурак», — подтвердила Анисья. «Он из-за кареты, когда едет, так словно спит. Да и Василиса не поверила», — скороговоркой продолжала она. «Она еще в Успенье в день говорила ей, а Василисе рассказывала сама няня, что барышня и не думает выходить замуж, что статочное ли дело, чтобы ваш барин давно не нашел себе невесты, кабы захотел жениться, и что еще недавно она видела Самойлу, так тот даже смеялся этому. Какая, дескать, свадьба? И на свадьбу не похоже, а скорее на похороны, что у тетеньки все головка болит, а барышня плачут да молчат. Да в доме ей приданного не готовят, у барышни чулков пропасть нештопанных, и те не соберутся заштопать, что на той неделе даже заложили серебро». «Заложили серебро? И у них денег нет?» — подумал Обломов, с ужасом поводя глазами по стенам и останавливая их на носу Анисьи, потому что на другом остановить их было не на чем. Она как будто и говорила все это не ртом, а носом. «Смотри же, не болтать пустяков!» — заметил Обломов, грозя ей пальцем. «Какое болтать? Я и в мыслях не думаю, не только что болтать!» — трещала Анисья, как будто лучину щипала. «Да ничего и нет, в первый раз слышу сегодня, вот перед Господом Богом сквозь землю провалиться. Удивилась, как барин молвил мне, испугалась, даже затряслась вся. Как это можно? Какая свадьба? Никому и во сне не грезилась. Я ни с кем ничего не говорю, все на кухне сижу. С ильинскими людьми не видалась с месяц, забыла, как их и зовут. А здесь с кем болтать? С хозяйкой только и разговору, что о хозяйстве. С бабушкой поговорить нельзя, та кашляет, да и на ухо крепка. Акулина дура набитая, а дворник пьяница. Остаются ребятишки только. С теми что говорить? Да и я барышню в лицо забыла». «Но-но-но», — говорил Обломов, с нетерпением махнув рукой, чтобы она шла. «Как можно говорить, чего нет?» — договаривала Анисья, уходя. «А что Никита сказал, так для дураков закон не писан. Мне саму и в голову-то не придет. День-деньской маешься-маешься, до того ли? Бог знает, что это. Вот образ-то на стене». И вслед за этим говорящий нос исчез за дверью, но говор еще слышался с минуту за дверью. «Вот оно что! И Анисья твердит, статошное ли дело?» — говорил шепотом Обломов, складывая ладони вместе. «Счастье! Счастье!» — едко проговорил он потом. «Как ты хрупко! Как ненадежно! Покрывало, венок, любовь, любовь! А деньги где? А жить чем? И тебя надо купить, любовь, чистое, законное благо!» С этой минуты мечты и спокойствия покинули Обломова. Он плохо спал, мало ел, рассеянно и угрюмо глядел на все. Он хотел испугать Захара и испугался сам больше его, когда вникнул в практическую сторону вопроса о свадьбе и увидел, что это, конечно, поэтический, но вместе и практический, официальный шаг к существенной и серьезной действительности и к ряду строгих обязанностей. А он не так воображал себе разговор с Захаром. Он вспомнил, как торжественно хотел он объявить об этом Захару, как Захар завопил бы от радости и повалился ему в ноги, он бы дал ему 25 рублей, а Анисе 10. Все вспомнил. И тогдашний трепет счастья, руку Ольги, ее страстный поцелуй, и обмер. Поблекло, отошло, раздалось внутри его. «Что же теперь?»